гуру, иконы, священные изображения и предметы имеют значение не сами по себе, но как посредствующие звенья, соединяющие сознание с теми или тем, к кому или чему оно устремлено. Для объединения с Высшим сознанию надо на что-то опереться, за что-то ухватиться, через что-то подойти. И этим посредством служат перечисленные выше объекты. Конечно, и сами предметы эти необычны, постольку, поскольку насыщены они наслоениями высших вибраций или мыслей духовного порядка. Даже светиться могут от пересыщенных наслоений такие предметы. Нетрудно понять, что незримое наслоение храмов и кабаков совершенно различны. Все окружающее человека насыщено его эманациями, накапливающимися на вещах, предметах, домах и стенах порою целых столетий. Вся планета окутана порождениями человеческой мысли, и можно ли удивляться, что люди задыхаются в удушениях, созданных их собственными стараниями и трудами?